Я очнулся в окружении коммодора и капитанов. На груди покоились повязки. Боль прошла. Похоже, ожоги были не необратимы. Вы очнулись, контр-адмирал Майкл. Докладывайте. В ходе операции потерь личного состава не было. Корабли сравняли убежище Дона Отчина с землей. Девочка 4 лет Лил была убита во время обстрела. Живым из взрослых пиратов Отчина смогли взять лишь Хаккеру. С ним сражался капитан Тибон. Он уже закован в Кайросике. Также в плен сдались 30 человек подчиненных семьи Отчина. Семье Отчина подчинялись особые плотоядные пингвины. В ходе обстрела вся популяция была уничтожена. Количество потраченных снарядов. Стойте, коммодор. Насчет потраченных снарядов расскажите интенданту на базе. Потерь нет. Семья Отчина разбита, это главное. Врач, сколько я буду валяться, вот что важно. Контр-адмирал Сан, вам лежать еще неделю минимум, максимум месяц. Ясно. До ближайшей базы 3 недели. Курс на нее, сдадим пленных, пополним запасы и дальше в патруль. Флаг, кстати, вернули. Да, лейтенант Робея вернулась с ним до начала обстрела. Ясно, лейтенанту благодарность и тройное жалование. Все свободны, принесите мне пиццу и историю Нордблю том 3. И не мешайте мне лежать. Коммодор, до моего выздоровления вы за главного. Так точно. Коммодор отдал честь и ушел. Через 30 минут мне принесли любимую пиццу и книгу. Настало время почитать. Я открыл 380-ю страницу, взял кусок пиццы и начал заниматься тем, за что наши врачи пробивают голову последние полвека. Читать лежа в кровати и еще и есть нездоровую пищу. Комбо. Семья Отчина, промышлявшая кражей флагов, была разбита, позарившись на флаг дозора. Так им и надо, я бы и слова не сказал, делай они это с пиратами, но флаг дозора – символ правосудия. Только за мысль о его краже надо казнить. Эх, еще отчет в генштаб писать, они ведь не были врагами, но доказательства есть, так что все хорошо, пагубных последствий для меня от начальства не предвидится. Глава 17. Пламенное везение. Пав Сенгоку и адмиралы. Уничтожение семьи охотников за головами Отчина было проведено дозорными. Вчера стало известно, что семья Отчина, известная семья охотников за головами, была полностью уничтожена морским дозором. Морской дозор не трогает охотников за головами, которые ловят или убивают пиратов в обмен за вознаграждение. Однако вопреки этим устоявшимся устоям контр-адмирал Брэдли Д. Майкл отдал приказ на уничтожение семьи Отчина. В ходе боевой операции были убиты все лидеры семьи Отчина, кроме одного. Их база была полностью разрушена. Никто из офицеров высокого ранга пока не прокомментировал ситуацию. Комментарии ситуации со стороны упомянутого контр-адмирала мы получим, как только он прибудет на ближайшую базу. В конце концов, задача дозора – ловля пиратов, а не уничтожение относительно безвинных охотников за головами. Ожидайте новостей по этой теме в ближайшее время. Корреспондент Всемирной газеты Верди. Сенгоку отложил газету и посмотрел на присутствующих адмиралов. Все адмиралы присутствовали. Итак, Сенгоку сложил руки замком. Кто что думает про действия Брэдли? Что тут думать? Спросил Кузан. Пока ему можно прописать нападение на мирных жителей, если, конечно, у него не было причины, но я сомневаюсь, что охотники за головами резко стали пиратами. То, что он сделал, трибунал. По мне, так он поступил правильно, сказал Сакадзуки. Эти Отчина там как кость в горле. Дозор и сам в состоянии справиться с пиратами. Дело не в том, в состоянии или не состоянии Акайну, сказал Сенгоку, дело в уничтожении, якобы мирных элементов, не преступников, не пиратов, а мирных жителей. Меня уже вызывал Конг на беседу касательно Брэдли. Ну, мы же не знаем, что там было, Сенгоку-сан, сказал до этого молчавший Барселина. Уверен, Брэдли не из тех, кто просто уничтожит кого-то просто потому, что может, закончил говорить Барселина и недвусмысленно посмотрел на Сакадзуки. Вот и я уверен, по ден-ден муши Брэдли заявил, что семья Оччина украла флаг дозора прямо с линкора, а допрос пленного, оставшегося в живых, показал, что они собирались опозорить нашего контр-адмирала таким образом. «Ну если все так, то Брэдли заочно оправдан», — сказал Кузен, всем видом показывающий, что такой расклад ему очень нравится. «Оправдан то оправдан», — сказал Барселина, «однако без доказательств все это шито белыми нитками». «Значит, показаний пленного мало», — спросил Сакадзуки. «Обыватели скажут, что мы заставили силой его дать такие показания, лишь бы оправдать своего офицера», — заявил Сенгоку. «Разве Брэдли не говорил, что у него есть фотографии коллекции Дона Оччина, которые сделаны были в его комнате и там был флаг дозора с линкора?» — сказал Кузен. «Доклад контр-адмирала они получили еще вчера и все вместе с ним поговорили. Ему еще неделю плыть до базы, а народ требует наказания офицера дозора уже сейчас. Доказательства можно передать только с базы, на кораблях нет передающей фотографии Ден-Ден Муши на дальние расстояния». Все задумались. Если дозор продолжит дальше отмалчиваться, а они молчали уже две недели с момента выхода статьи, то это подорвет их авторитет. Сам факт выхода этой статьи – бомба, а решить проблему прибыли все адмиралы, которые в то время все находились вне генштаба. По сути, Брэдли дал приказ на умышленное уничтожение мирных жителей, однако он обещал убедительные доказательства и их, разумеется, ждут. Однако весь Маринфорд видел прибытие адмиралов после выхода статьи, а это значит, что генштаб скоро прокомментирует ситуацию, однако вопреки всему, генштаб молчал почти две недели. «Вот что мы сделаем», — сказал Сенгоку, — «отстранять Майкла мы не будем, просто постараемся акцентировать внимание на других темах. Сейчас позвоню Маргансу и попрошу пописать про других пиратов». Вон Кавендиш совсем разбушевался, да и этот новичок Партгазде, Эйс, попал-таки на Гранд Лайн и по слухам собирает сведения о рыжеволосом Шанксе. Пусть пока их потеребит пару дней, а там Брэдли прибудет в дайвин на G6 и мы уже получим наши сведения. Все ясно. Да. Понятно, Сенгоку-сан. Акайну промолчал, но по его виду было ясно, что он понял. Что же, тогда свободны. Адмиралы покинули кабинет главнокомандующего, ну а мне, уболтать Марганса и Конга. Эх, сплошные проблемы. Эндпав Сенгоку и адмиралы. Реакция на уничтожение семьи Оччина была предсказуемой. Де Юри те были охотниками за головами и были, по сути, не криминальными элементами, хоть флаг у них и похож на пиратский, но сама символика не была признана пиратской и командой пиратов они не являлись. Разглядывая статью этого корреспондента, я предвкушал интересный разговор с представителями прессы в Дайвине. База дозора G6 являлась мощным фортом, стоящая на острове Дайвин у одноименного города. Доложив по Ден-Ден Муши адмиралам и главнокомандующему о ситуации и причинах, я минут пять ждал их ответа, который звучал так: «Пока мы тебе ничего не сделаем, но если твоих доказательств недостаточно, жди выговор, либо понижение или на крайний случай, увольнение на пару лет. Ситуация по своей абсурдности, несправедлива, однако таков мир. Здесь СМИ тоже являются пятой колонной, и именно эта колонна сейчас вытягивала по струнке высшие чины дозора. Провалялся в кровати с неделю, именно тогда, спустя неделю после нашего сражения со мной и связался генштаб. В течение второй и третьей недели, спустя сражение, меня активно поливали говном и помоями. Нарыли где-то, кем был мой отец, не то, чтобы это скрывалось, и начали бомбометание. На начало четвертой недели, а до базы именно четыре недели было от владения семьи Оччина от меня, а чудо, отстали, сконцентрировав внимание на других, более важных проблемах, в виде Партгаса де Эйса, который где-то умудрился найти логию пламени и навести шороху своими пиковыми пиратами. Они, кстати, должны быть в этой части океана сейчас, и Кавендиша, очередного маньяка а-ля Гаспар. Уверен, за то, что от меня отвлеклись, следует благодарить Сенгоку. Именно он наверняка связался с газетой и заткнул очень умных и хитрых. Мои размышления прервал крик матроса из Вороньего гнезда. пираты на горизонте. Кто? Спросил я. Это пиковые пираты. Портгаз Д. Эйс, уже сейчас стоит 150 миллионов, а еще Лагея Пламени. Мда, и ведь только что читал про него. Контр-адмирал, за ними идет корабль дозора. Так их преследуют. Интересно кто? Поднимаю трубу. Так, стоп, это крейсер, а где капитан? Вызовите мне их. Так точно. Пару секунд и мне отвечает женский голос. Алло, контр-адмирал Брэдли Д. Майкл, называю себя, вы преследуете пиковых пиратов, это крейсер, но я не вижу капитана. Капитан Моррис, ранен, сэр. Сейчас командую я, Энсин Исука. Стоп, что? Энсин — низшее звание из офицерских, а помимо капитана на корабле должны быть лейтенанты. Что с лейтенантами? Где они? Наш лейтенант погиб. У нас было два корабля и один был затоплен пиковыми пиратами. Портгаз Д. Эйс. Ясно. Поступайте в мое распоряжение, сказал я, лейтенант Робея, держите связь с тем кораблем. Я отошел от Ден-Ден Муши и посмотрел на корабль пиратов. Он был повернут к нам левым бортом. Поднять паруса, курс на пиковых пиратов. Орудия, стрельба по готовности. Все по своим местам. Матросы забегали, готовясь к бою, и тут я увидел огненную вспышку. Она направилась в сторону корабля того Энсина и Суки. Не мудрено, они ведь уже начали обстреливать корабль огненного кулака. Гиппо, обстреливайте корабль пиратов, я помогу этой Исуке. Коммодор, вы за старшего. Есть. Я полетел в сторону огненной вспышки, которая, кстати, приземлилась уже на корабль Исуки. Лагея Пламени, значит, использую волю. Павы, сука. Мои родители погибли во время пожара, который устроили пираты. Однако меня спасли, спас контр-адмирал Дрэу. Он великий человек, ему поручили отловить пиковых пиратов Портгаса Д. Эйса. Новичок стоимостью в 150 миллионов белли стал настоящей проблемой для дозора. Он съел дьявольский фрукт Лагею Мера-Мера. Портгаз Д. Эйс спалил корабль лейтенанта, та не выжила. От ожогов 90% тела мало кто выживет. Мы преследовали пиковых пиратов 3 часа с того момента, но никак не могли настигнуть. Эйс почему-то удирал от нас, наверняка из-за того, что пираты всегда удирают, а может, это у них сил не осталось, кто их знает. Внезапно нас вызвал линкор дозора, который маячил на горизонте. Им командует контр-адмирал Брэдли Д. Майкл. Этот офицер дозора успел прославиться на экзамене на офицера, а затем уничтожением мирных жителей. Я не хотела ему подчиняться, но на данный момент он, старший по званию и выбора, тем более он отдал приказ на атаку по пиратам. Всполох. Я присмотрелась, к нам на палубу пожаловал сам огненный кулак. Мои люди приготовились и начали оказывать ему прием, но куда им до лаги, не я, никто-либо из присутствующих не мог никак ему повредить. Даже отчаянная попытка облить его водой результатов не принесла, а бойцы с наручниками из Кайросики не смогли даже дотронуться до него, ведь Эйс обладает невероятными рефлексами и быстро их раскидал. Ведь если бы не преследовали меня, мы бы не были врагами, с простенькой улыбкой сказал он. Вдруг раздались выстрелы, Эйс обернулся и увидел, как его корабль отстреливается от 3 кораблей дозора, 2 крейсеров и 1 линкора. Корабли контр-адмирала наконец-то подошли на расстояние выстрела. Эйс уже собирался уйти, как его остановил спокойный голос, идущий с крыши капитанского мостика. Куда-то собрался Портгаз Д. Эйс. Я оглянулась. На крыше сидел мальчик, лет 18 на вид, однако я слышала, что ему 15. Черные волосы, красные глаза, черные шорты и розовая рубашка. Поверх плащ дозора с контр-адмиральскими погонами. На лбу расположен шрам. «Кто ты?» — спросил Эйс. «Контр-адмирал Брэдли Д. Майкл». «Сдавайся», — сказал он требовательно. От офицера распространилось мощное давление, некоторые солдаты сделали шаг назад, да даже я боялась этого человека. «Не хочу», — сказал Эйс. «Тогда мне придется тебя схватить», — контр-адмирал хрустнул костями. Началась битва монстра. Исука смотрела с удивлением, когда нематериальная логия огребала с кулаков, простых кулаков, сам Эйс тоже выглядел пораженным. Никто до этого не мог дотронуться до него. Вот она, сила контр-адмирала. Он натуральный монстр. Эндпав и сука. Энсином и сукой оказалась худенькая молодая девушка с короткими волосами. Она носит шорты, рубашку и перчатки, а на плечи накинут стандартный плащ дозорного. В руках у нее была рапира, необычное оружие. Я осмотрел Эйса. Кого-то он мне отчетливо напоминал, но вот кого вспомнить не могу. Я смотрел на конфронтацию между Эйсом и Исукой. Тоже мне добряк нашелся. Спалил к чертям корабль, а теперь миром разойтись хочет. Я начал разговор. Куда-то собрался Партгаз Д. Эйс. Кто ты? Спросил Эйс. Контр-адмирал Брэдли Д. Майкл. Сдавайся. Я слабенько попытался воздействовать королевской волей на него. «Не хочу», — сказал Эйс. «Тогда, мне придется тебя схватить», — хрустнул костями. «Эйс, судя по всему, рукопашник. Значит, сначала посмотрим, каков он в ближнем бою, меч пока использовать не буду». Я сорвался вниз с крыши капитанского мостика. Усиление воли, невидимое никому, нечего светить всей силой сейчас. Эйс просто стоял, логея, видимо, уверовала в свою неуязвимость. Сейчас расставим все точки над ее. Я занес руку. Эйс даже не шевельнулся. Бац! Кулак сломал Эйсу нос и отправил того в полет на пару метров. Неужто поверил в то, что логея дает неуязвимость? Что? Как ты меня ударил? Воля, парень. Я хотел ударить тебя и ударил, ничего сверхъестественного, решил я немного нагнать тумана. Воля. Хотел ударить. Что за чушь? Я же, ничего не сказав, продолжил наседать. Эйс понял, что я могу касаться его, но как рукопашник наверняка хотел сразиться с тем, кто может его ударить. Я начал нападение с правой руки и сразу захватил лидерство в драке. Мои атаки проходили. Блок. Удар по почкам. Блок. Удар в солнышко. Эйс заметно сдавал позиции. Может, он и хороший рукопашник, но явно уже забыл, как драться, вот я и валяю его по палубе, под изумленные взгляды дозорных. Пригнувшись, от его атаки я выполнил классическую подсечку. Эйс упал, я поставил ногу на его грудь. Ну что, сдаешься? Как бы не так. Воля предупредила о резком воспламенении. Везет мне на горячих пиратов нынче, донночина. Теперь Эйс, на свободе, неужто Шарлотту Овна встречу или может самого Кинга из пиратов Кайда? Я отпрыгнул, а Эйс замахнулся кулаком. Взглянув в будущее, я понял, что дело дрянь. Покинуть корабль, проорал я, за что заработал изумленные взгляды со стороны Исуки и ее команды, которые, впрочем, побежали в лазарет забирать раненых и прыгать за борт. Эйс же был удивлен моей команде, потому что я предвидел, что произойдет. Однако его заминка продлилась лишь секунду, я тем временем достал катану и приготовился. Сейчас бахнет. Хикен. Огненный кулак обрушился на корабль. Начался пожар, который добрался до снарядов. Быстро подняв Исуку, я взмыл в небо с помощью гиппа. Взрыв. Погасло порядка 30 аур дозорных. И тут произошло что-то, чего я не ожидал. Мачта на одном из моих крейсеров была повреждена и упала прямо на линкор. Там тоже начался пожар, на втором крейсере также был огонь. Черт, как не вовремя, надо спасти людей. Все плывите на мой линкор. Проорал я команду, и сам, используя гиппа, направился туда. Продолжать погоню за Эйсом сейчас не время, однако просто я их не отпущу. Эйс добрался до своего корабля. Я же до своего. Позаботьтесь об Энсине и суке, подберите ее людей. Что касательно этого урода, так просто он от меня не свалит. Я опять использовал гиппа, отмечая, что с пожаром у меня уже справились. Партгаз Д, Эйс, прокричал я, сейчас ты у меня получишь. Я начал сближаться с пиратским кораблем. Я достал катану и замахнулся, уворачиваясь от ядер. Я занес меч над головой. Копье громовержца власть Зевса. Резко взмахнул рукой, передо мной образовалась огромная ударная волна в виде копья, пропитанная электричеством, и устремилась к пиратскому кораблю. Море расплескалось в две разные стороны, пиратский корабль ушел в сторону, и тут воля наблюдения предупредила меня об опасности. Справа от меня возникло три морских короля. Чертов Гранд Лайн, вечно они мешают. Про себя я отметил, что ветер пиратам благоволит, и они быстро уйдут. Черт с ними, сейчас важнее починиться и вернуться на базу. Короли хотели было меня уже разделать и приготовить по всем морским обычаям, но... Прочь с дороги, животные! Мощный ментальный удар королевской воли отправил их подумать о своем поведении. Я же вернулся на корабль. Добрались до G6 мы без происшествий. Здесь нам придется задержаться на месяц минимум, пока починит корабль, пока восполним потери. Доказательство моей невиновности, а также отчет о сражении с Эйсом был предоставлен Сенгоку. Сенгок уже через 3 дня полностью развенчал обвинения и ту бучу, что подняли против меня газеты. Плюс ко всему заявили, что Портгас Д. Эйс испугался контр-адмирала Дозора, и этот знаменитый новичок трусливо убежал. Не могу с ними не согласиться. Убегал он действительно быстро. Энсин и сука служит под полным патронажем контр-адмирала Дрэу. Я слышал про него. Он отбитый на голову пиромант, но свое дело знает, однако после прибытия на базу его подчиненная сидела тише травы. Ее капитан, Моррис, до госпиталя не дотянул, сгорел на ее же корабле. В конце концов все кончилось тем, что она подошла мне за завтраком. Контр-адмирал Майкл. Чего? Вам, Энсин и сука. Разрешите перейти под ваш патронаж. Для начала проясню. В дозоре распространена практика младших и старших. У всех офицеров есть младшие товарищи, в сопровождении которых они появляются. Такие люди вместе растут в званиях, поднимаясь на самый верх. Мне не ясно, разве контр-адмирал Дрэу не ваш начальник? Вы лучший мечник, и я хотела бы служить под вашим началом. Я чувствую, что с вами могу стать сильнее. Я пригляделся, выглядит честно. Ладно, дам ей шанс. Хорошо, я переговорю о тебе с Сенгоку-саном, думаю, он не будет против. Спасибо. Хочу предупредить, Исука. Если тебя переведут под мое начало, пощады не жди, будешь у меня тренироваться днем и ночью. Так точно. Эх, сплошной геморрой. Исуку мне таки перевели и даже дали ей капитана, как я выяснил, не просто так, ибо на капитана она тянула, Тибону даже пришлось напрячься, чтобы ее одолеть. Через пару дней я приступил к ее тренировкам, все равно здесь месяц стоять будем, может даже 2. Рассказав ей о воле и выделив ей руководство по ракушике, я приставил к ней Рабию, пусть следит за выполнением нормативов, которые Исука, кстати, исправно проходила. Выйдет с нее толк, может даже вице-адмиралом станет. Глава 18. Пламенное везение. Великое пепелище. Простояли мы в Дайвине 2 месяца, прежде чем мне пришлось отплыть в сторону Сабади. К сожалению, Исука оказалась еще глупее, чем я. У меня хватало мозгов не использовать неосвоенную до конца ссору в спаррингах с любым противником. Она же использовала и так, как ее стиль был заточен, как и у меня, под скорость, а ее природная скорость, как и у меня, была на достойном уровне, то затормозить вовремя она не успела и, считайте, налетела на меч Тибона, в результате чего, ее левая рука теперь держится в теле на честном слове и трехэтажных матных конструкциях начальника лазарета базы G6. Как мне потом заявили, она почти отсекла себе руку. Врач, когда увидел подобное, ушел в недельный запой, ведь у нее есть шанс, пусть и мизерный, восстановить левую руку на уровень, да так и было, но для этого ее нужна реабилитация на пару месяцев. Я подумал, все же она правша и левая рука ей по стоку поскоку, и решил таки оставить ей здесь, хотя мог в приказном порядке заставить ее ампутировать руку и потащить в патруль. Ну ладно, мы люди добрые. Вот выздоровеет она через 1/2 года, тогда-то она и познает у меня все прелести тренировки, ведь если раньше я тренировал ее по системе вице-адмирала Мамонги, то теперь она вполне себе доказала свое право на тренировку по системе вице-адмирала Гарпа. Патруль, введенном и уточненном, Со мной связался генштаб и переписал мне миссию. Теперь моя база G6, а патрулировать мне надо от G6 до Сабади. Мне маршруте ничего интересного собой не представлял. Мои корабли починили, и я отправился патрулировать. Пару раз ловил сильных пиратов местного разлива, но никого выше сотни миллионов не было. Эйс после нашей стычки засел на каком-то острове контрабандистов и носа не кажет, все собирает информацию о Йонка, видимо хочет уйти в новый мир. Я бы с радостью пошел на тот остров и навел бы там справедливость, но пираты здесь и пираты в Саутблю, два разных существа. В Саутблю достаточно было одного присутствия вице-адмирала, чтобы пираты сами раскрывали явки и пароли. Здесь же даже садистский допрос от капитана Шу с растворением частей тела не помог, либо они действительно ничего не знали. До Сабади плыть от Дайвина 3 месяца, и обратно столько же, а учитывая пиратов, я обернулся за 8, разменяв свой 16-й день рождения прямо в море. Жаль, устав дозора запрещает праздновать дни рождения во время боевого патрулирования. Впрочем, это не помешало команде меня поздравить, а Коку приготовить очередную сверхвкусную и сверхогромную пиццу, которую я с радостью умял. Плавание обратно к Дайвину было что ли тише, мы ведь еще на дороге к Сабади неплохо половили пиратов и теперь их в моем районе днем с огнем и волей наблюдения не сыщешь. Все бы ничего, но зазвонил Ден Муши. Алло, контр-адмирал Брэдли Д. Майкл у аппарата. Майкл. Это Сенгоку, поторопись в Дайвин. Что-то случилось, Сенгоку-сан. Да случилось. Дайвин был уничтожен, как база дозора в сражении между контр-адмиралом, а теперь и капитаном Дрэу и Портгасом Д. Эйсом. Поторопись в Дайвин, ты назначен его временным командиром, твоя задача – восстановить форт. Город восстановит их правитель. И да, твоя подчиненная Исука, жива. Конец связи. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Так, во-первых, Исука жива, она выжила в сражении 2 пироманьяков мирового масштаба, один из которых съел соответствующий фрукт, а второй любит все сжигать. Второе — это то, что я теперь командир Дайвина, до тех пор, пока туда не пришлют коммодора. Очень мне нужно, блин, стоять на месте и чинить базу, но приказ есть приказ. Третье, город. Его восстановят городские власти, но думаю, стоит выделить им людей на помощь, дабы разгрести завалы. Четвертое, контр-адмирал до капитана, быстро, держу пари, это новый рекорд. Надо бы увеличить количество тренировок, а не то ведь звание нужно оправдывать. Ну а насчет приоритетов, восстановление Дайвина. Созерцая пепелище, оставшееся вместо нашей базы, я офигевал. Да базы нету. Даже фундамент оплавили. Отослав Тибона в Импилдаун, пусть сдаст там заключенных, я пошел во временный лазарет. Там лежала обожженная Исука. Мне показалось, или ее взгляд изменился. Исука, ты как-то странно выглядишь после сражения, неужто Эйс тебя чем-то обидел? Не он. Тогда кто? Контр-адмирал Дрэу. Чего? Он. Это он сжег мое селение в детстве. Из-за него папа и мама... Так на ее глазах начали появляться слезы. Вообще судьба у Исуки и у меня схожа, оба пострадали от действий дозора, хотя я знал об этом, а она нет. Все хорошо, Исука, обнимаю ее, все хорошо. Его понизили, и его репутация уничтожена, как дозорный, он много не проживет, скорее всего его турнут из дозора. Исука успокоилась и освободилась из моих объятий. Спасибо. Утешение слабое. Но давай я расскажу тебе свою историю, чтобы ты поняла, что такие как ты, пострадавшие от дозорных, но служащих дозору есть. Итак, что ты слышала о палаче Батерилла? В течение часа, рассказывая ей свою историю, я лично лицезрел, как лицо Исуки меняет выражение с шока, ужаса на уважение и признательность. Ее очень впечатлила моя история, и она, кажется, прониклась ко мне уважением еще большим. Контр-адмирал Майкл. Оборачиваюсь и вижу коммодора Дайгина, кивком указываю ему продолжить, параллельно встав. Мы посчитали необходимое количество материалов для восстановления базы, более того, с вами хочет увидеться мэр города. Ладно, пошли. Мэр, старик лет 90. И как он еще работает? Впрочем, неважно, пока выполняет свои обязанности, мне все равно. Вы хотели меня видеть, мэр-сан? Тукарем, меня звать, мальчик. Тукарем-сан, что конкретно вы хотели от меня? Материалы я хотел, недостаточно материалов, текущих восстановления для города. А ведь нужно восстановить город мне. Эти материалы прислал нам дозор на восстановление базы, я не могу отдать вам их, но... Мэр ожидающе на меня посмотрел. Могу отдать вам излишки, оставшиеся после восстановления базы. Вот мое предложение. Жители города помогут дозору восстановить базу, взамен мы обеспечим вам временное жилье, будем выделять еду. И после восстановления базы, мы отдадим все, что останется. Экономику поднимать городу нужно, а на дозор работая, не сделаем ничего мы. При всем моем уважении, Тукарем-сан, экономика подымится это да, но опять появятся пираты, а я засел здесь до восстановления базы. Пираты разграбят пути, и экономика опять упадет ниже плинтуса это раз. И два, вам надо восстановить ваш порт, который сгорел, однако материалов у вас нет. А у меня есть и я согласен с вами поделиться. Ну так что, как вам такой расклад? К Тукарему подошла парочка людей и они начали что-то обсуждать, активно жестикулируя, но в конце концов к чему-то пришли. Согласны мы помочь, вам удалились. Контр-адмирал. Все равно бы эти материалы потом гнили и ржавели бы на базе, а так пусть восстановит нам базу, быстрее справимся, заработаем уважение местных. Сплошные плюсы. Ясно. Лучше обеспечьте всем временный лагерь и начинайте уже отстраивать форт, чертежи у вас есть. Свободны. Так точно. Как выяснилось позже, Дрэу каким-то, лишь ему известным образом, пленил одного из Накама Эйса и тот приперся просить ответить за наглость. В результате эти два придурка, именно так я могу назвать людей, начавших сражение в центре города, все сожгли и даже до базы добрались. Эйс, видимо, двигался, даже во время битвы, за своим Накама. Из 40 тысяч жителей погибло 13 тысяч. Удар не в бровь, а в глаз. Впрочем, восстановление демографии и прочее – обязанность Тукарима. А что касательно меня, я должен восстановить базу. Благо из 10 тысяч дозорных пошибло лишь 732 и 1500 раненых. Видимо, хватило мозгов не лезть к двум дебилам. Контр-адмирал Майкл, там, что такое, не нравится мне начало этого разговора, ой как не нравится, там Партгаз Д, Эйс и его Накама, они пришли в лазарет, какого хрена происходит в этом мире, веди, так точно, достигнул я лазарета за 5 минут, и сука, я предлагаю тебе стать моим Накама, чего, капитану дозора, вот так просто, будто предложение руки и сердца делает, а не просит придать убеждение. Отказываюсь. Категорично, а главное громко. Вот это пример всем офицерам. Партгаз Д, Эйс, это ты, я пришел пригласить Исуку к себе на корабль, а не драться, так что извини, но мне пора. Ты действительно думаешь, что мы тебя отпустим после того, как ты спалил целый город и базу? Извиняюсь, ты думаешь... что этого хватит. Мне пора, он сорвался с места. Стоять. Коммодор, из всех нас лишь я владею волей достаточно, так что я преследую его, ваша задача, найти его корабль и заблокировать им пути отхода. Есть. Я сорвался за Эйсом. Ну стой. Нет. Надо его выбесить, иначе не догоню, а если и догоню, он все равно попытается сбежать и ведь сбежит. Итак, что я знаю об Эйсе? Ну, наверное, только то, что он из East Blue, и кажется из королевства Га. Об этой стране я знаю лишь название, значит не судьба. Хотя есть у меня одна теория, я ведь вспомнил, кого он мне напоминает. Короля пиратов, Голд Роджера, или, как я узнал чуток позже, Голд Д. Роджер. Фамилия, конечно, у него другая, но кто будет использовать такую фамилию? Почему убегаешь, Эйс? Боишься, что последуешь за своим папашей, которого казнили в Локтауне 17 лет назад? А Голд Д, Эйс, Эйс остановился и медленно повернулся ко мне. На его лице была запечатлена ярость. Упс, перестарался, походу я угадал. Воля наблюдения активировалась, и в будущем по расписанию огненный ад. Хорошо, хоть мы отбежали от лагеря. Хикен, гиппа. Я отпрыгнул в воздух и тут же послал в него ударную волну, заряженную волей. Наученный горьким опытом, Эйс отпрыгнул с пути ее следования и опять подрядил в меня очередную волну пламени, которую я смел ударной волной. Не думал, что ты так вспылишь. Провокация себя оправдала, сказал, уклоняясь от очередного огненного кулака. Эйс вроде и понимал, что я умышленно его спровоцировал, но останавливаться у него не было желания. Никогда не смей называть этого человека моим отцом. Твой отец, величайший из пиратов, за последние несколько веков. И ты сам пират. Чего ты так стыдишься? Заткнись. Воля наблюдения дает сигнал. Это что такое? Огненные пули. Ясно. Синка. Сирануи. Я уворачивался от пуль, параллельно сближаясь с ним. Это бесполезно, Эйс. Что бы ты ни делал, я вижу все, что произойдет. Резко сблизившись с ним, пытаюсь нанести ему удар, но воля наблюдения сообщает о попытке меня подпалить снизу. Гиппа. Огонь распространяется по земле, я же завис в небе. Раз ты можешь видеть будущее и менять его, я тебе покажу то будущее, которое ты не изменишь. Сгорит дотла. Дай энкой. Энте. Он поднял левую руку. Эйс создал гигантский огненный шар. Это просто невероятно, насколько мощные могут быть дьявольские фрукты. Видимо, это его сильнейшая техника. Тогда и я должен выложиться на всю катушку. Бусаукауга. Трансформация грома. Все мое тело покрыло молния. Сейчас ты у меня получишь. Проорали мы оба и бросились друг на друга. Эйс замахнулся рукой с шаром. От взрыва такого шара не увернуться и не уйти. Воля наблюдения точно мне это показала, значит, надо максимально укрепить свое тело тиккаем и волей и встретить этот шар моей сильнейшей атакой. Мой меч полностью покрылся молнией. Время для него – сильнейший рубящий удар, на который я способен. Меч громовержца – казнь Зевса. Мощнейший рубящий удар сорвался с моей катаны и встретился с пламенем. Молния и пламя столкнулись друг с другом, полностью уничтожая лес. Раздался взрыв и все померкло. Пав Портгаст де, Эйс. Эйс проснулся у себя на корабле. Лазарет, как же давно он здесь не был. Он посмотрел на команду. «Капитан, слава богу, вы очнулись», — сказал Дьюс. «Что произошло? Вы сражались с тем контр-адмиралом, а нас пытались блокировать дозорные, но мы справились и пришли за вами». Затем же офицером пришли его солдаты. Они даже попытались схватить нас, но мы сбежали с вами. Вы и он, похоже, потеряли сознание. Брэдли Д. Майкл, пожалуй, пока самый сильный человек, с которым встречался Эйс. Хотя нет, старик Гарп сильнее его, но все же. Он показал, что фруктовик не неуязвим и что ему есть куда расти. А еще его слова о его отце. Как он догадался. Конечно, визуальное сходство между ними с Роджером есть, неужели просто решил ударить пальцем в небо и попал? Но что более важно, не чувствую левую руку. Насчет этого, капитан, вот она. Ему показали его собственную левую руку, отделенную от тела. Наверняка удар Брэдли ему ее отсек. Чертов контр-адмирал, да как ему удается сражаться с Лагеей? Он ведь не ел фрукт. Все ли контр-адмиралы такие монстры? Нет, монстр только Брэдли, тот же Дрэу гораздо слабее его. Еще и Исука отказалась вступать в его команду. Она с самого начала привлекла его своим талантом мечницы и что уж греха таить, она ему нравилась, но такой категоричный отказ даже после всей правды о Дрэу. Ладно, сейчас это уже не важно. Сейчас важно, сможет ли он как-либо приделать свою руку. Вот что, ребята, найдите мне наручники из кайросики, оденьте их на меня и попытайтесь пришить мне эту руку. Если выйдет, левая рука будет у него, а если нет, ну что же, Эйс станет одноруким. Это, конечно, ужасная потеря для амбидекстра, но не самая страшная из всех. Энд Пав Эйс. Не понимаю, почему им так свезло, но Эйс и его команда успешно прорвали блокаду. У меня же выгорела левая часть тела и ожоги еще ужаснее, чем после сражения с Оччина. Часть ожогов останется. Лес Дайрина полностью уничтожен от столкновения моей атаки и атаки Эйса. Наши видели, что я отрезал Эйсу левую руку, так что уже 2-0 в мою пользу. Внутренне пообещал себе, что в третий раз при нашей встрече я его либо убью, либо брошу в импилдаун. А кстати, Ден Муши принесли, докладывать Сенгоку пора. Сенгоку-сан, приветствовал я главнокомандующего. Давай без политесов, Майкл, произнес голос Гарпа, докладывай. Если более точно, в кабинете нынче у Сенгоку, три адмирала и Гарп. Хорошо, Гарп-сан. В общем, было начато восстановление форта Дайрина. Часть материалов после восстановления форта было решено передать местным, это улучшит наши взаимоотношения. Это ты хорошо придумал, сказал Акидзи. После обсуждения планов с местным мэром было получено сообщение о Портгасе де Эйсе. Когда я пришел к месту его дислокации, он вербовал капитана Исуку к себе в Накама, уповая наверняка на то, что она затаила злобу на дозор из-за действий теперь уже капитана Дрэу на ее родине. Я помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. Эйс, увидев меня, пустился убегать. Убегать он умеет чуть лучше, чем драться, и догнать я его не мог, поэтому я решил провести провокацию. Успешно. Что ты ему сказал? Полюбопытствовал Сенгоку. Еще при первой встрече заметил его сходство с королем пиратов Голде, Роджером, а теперь лишь заострил его внимание на этом. Эйс в буквальном смысле вспылил. В ходе сражения мы уничтожили лес, и я отрезал ему левую руку, но он фруктовик, думаю, что-нибудь придумает. Он вспылил так из-за сравнения его с Роджером настолько, что перестал бояться тебя, волевика. Спросил Акайну. Видимо, это правда о его происхождении. Повисло напряженное молчание. Если Эйс сын короля пиратов, то его дни сочтены, если, конечно, он не станет сильным или не найдет покровителя. В общем, так, сказал Сенгоку, информацию об этом никому не сообщать, без моего разрешения, все это должно остаться между нами. Твой доклад принят, Майкл, оставайся на Дайрине, пока не восстановишь базу. Мы постараемся тебе прислать коммодора, будущего командира базы, как можно скорее. Как закончишь, продолжишь патруль. Все, все свободны, Гарп, останься в моем кабинете, надо поговорить. Я положил трубку и вздохнул. События приобретают интересный оборот, а мне лечиться и восстанавливать Дайрин, а это, как минимум 2 года сидения на месте, а затем продолжение патруля. Ладно, бумажки переложу на других, а сам буду тренироваться. Глава 19. Приятного аппетита. Что такое ремонт? Это восстановление. Восстановление чего-либо, утратившее свои функции, либо форму. Но в моем понимании Дайрин ремонту не подлежал от слова совсем. Тут, как с СССР, отремонтировать невозможно, только перестроить. И если город, хоть и сгорел, то что-то осталось, то вот сам форт и не просто форт, а отделение сил морского дозора Grand Line G6 ремонту не подлежал. 2 пироманьяка, по-другому у меня язык не поворачивается их назвать, опалили даже землю, полностью оплавили стальные балки, говорили, что даже моря прогрелась. Я сражался с Портгасом Д. Эйсом и сразился в ничью, Дрэ уже проиграл, но мои атаки точечны, ибо меч лишь режет. Я, конечно, могу дать разрезающей волной, но стараюсь все же сражаться на близкой дистанции, Дрэ уже зашвыривает всех своими составами и прочим, честно не знаю, чем он сражается, но говорят, сжечь может много чего. От столкновения 2 сумасшедших все пошло прахом, плюс ко всему и на меня косо смотрели, мы с Эйсом прилично выжгли лес и лишили места строительства предполагаемого запаса древесины, и хотя форт все же строили из камня, железобетона, как и административные здания, но вот на жилые постройки и незначительные здания мы могли ее использовать.